Я смотрю в потолок и думаю о том, что если телевизоры, которые смотрят люди, являются тлеющими косяками, которые курят медийщики, то что такое мой телевизор? И тут меня осеняет. Мой телевизор во сне — это тоже косяк. И тогда все встает на свои места. И ничего никуда не пропадает. Получается, в натуре сообщающиеся сосуды. Мой мозг вытесняется дымом косяка, который курит кто-то главный. Затем мой мозг переходит в дым моего же косяка, который вытесняет людям их собственные мозги. Их мозги, в свою очередь, становятся сырьем, которое тот главный забивает в свой косяк. И я, и люди смотрят на тлеющие косяки, думая, что это телевизоры, и торчат. Вот почему говорят информационная зависимость. Мы реально медийные торчки. А сама медиа – это то, что появляется, когда верховный политтехнолог курит косяк. Его видения передаются медийщикам, и те создают ядовитое информационное поле, в котором, как лев в «Волшебнике изумрудного города», засыпает аудитория. Засыпает и не может из него выбраться. Потому что верховный политтехнолог курит постоянно, торкая нас. А мы, в свою очередь, продолжаем возделывать поле. Во, бля, я загнался-то. Хотя почему загнался? Скорее всего, я просто придумал основной закон медиа. Закон сообщающихся знаний. Я просыпаюсь под звук работающего телевизора. На экране Кутузовский проспект, по которому в обе стороны сплошным потоком едут автомобили. По разделительной полосе идет коротко стриженный, худощавый молодой человек в безукоризненном приталенном костюме. Не то итальянский модельер, не то телеведущий. Когда он подходит ближе, я понимаю, что это Леонид Парфенов. 121, 122, 123, считает он вслух. Это все за 20 минут. Вы знаете, что является индексом благосостояния страны? Это общая стоимость машин, проходящих за 20 минут по главной столичной трассе. Причем в расчет принимаются только машины стоимостью от 150 тысяч долларов. В нашем случае получилось что-то около 18,5 миллионов долларов. Индекс 18,5. И это не Тверская, улыбается он. Это всего лишь дачная трасса. Этот же индекс может являться... Машины внезапно замирают. Парфенов, как Нео, отрывается от земли, зависает в воздухе и чертыхается. От его левого ботинка к земле тянется серая нитка жвачки. Он трясет ногой и некоторыми усилиями стряхивает ее. После чего взмывает вверх и замирает на нужной высоте. Этот же индекс может являться индексом толерантности граждан к правительству. В народе говорят, курица не птица, жуковка не за граница. Пока еще. «Интересно, как эти индексы между собой соотносятся?» – спрашиваю я. «А главное, как объяснить такое соотношение аудитории со средней зарплатой 500 долларов США?» «Для этого, Антон, нужна правильная идеология». Я уже не удивляюсь тому, что с телеэкрана ко мне обращаются по имени. «А еще для этого нужны мы». «Скажите, а вы курите?» «То есть, извините, а вы и есть верховный политтехнолог?» Понимаете, я избегаю этих заумных словечек вроде «модераторы», «политтехнологи», «медийщики». Я называю нас просто «сантехники». Знаете, когда у вас дома трубу прорывает и говно начинает хлестать, вы звоните в ЖЭК и вызываете сантехника. Сантехник приходит и чинит трубу. Так и здесь. Когда говно начинает хлестать из всех щелей, зовут нас. Только есть у нас одно отличие от настоящих сантехников. Если он трубу реально чинит, то мы просто заставляем всех поверить, что говно перестало течь. Послушайте, а на самом деле хотя бы кто-то чинит трубы эти самые? Он задумался. Вы знаете, я видел тех, кто трубы ломает. Тех, кто перед этим льет туда говно, тоже видел. Некоторых даже лично знаю. Иногда вижу тех, на кого льется это говно. Ну, этих вы и сами знаете. Он обвел рукой машины, стоящие рядом. А вот тех, кто трубы чинит, мне видеть не доводилось. Пожалуй, я и не слышал никогда про таких. Это что же получается, оно само собой, что ли, чинится? Или говно иссякает? Трудно сказать. Он почесал подбородок. «Само собой, ничего у нас не чинится, как показывает российская практика. Может быть, мы постепенно привыкаем к говну. А может быть, имеет место банальный закон сообщающихся сосудов. Оно просто перетекает дальше. Я не слишком путанно излагаю?» «Нет, нет, что вы!» При упоминании сообщающихся сосудов меня будто током дернуло. «Вам бы учебники по политтехнологиям писать». «Спасибо», — засмеялся он. «Постойте, но тогда получается, что эти ваши сосуды, сообщающиеся, слишком локальны, что с точки зрения усиливающегося глобализма маловероятно. Допустим, что наше говно идет в Белоруссию, Армению, Киргизию и прочие мини-сосуды в рамках СНГ. Но дальше-то куда ему деваться?» «Ну, частично в Европу, согласен. Частично на Ближний Восток. Но Штаты-то, получается, изолированы? Так же не может быть. Это уже не сосуды, а каскадный фонтан многоуровневый, да?» «С вами приятно беседовать, Антон, настолько вы метафоричны. Если продолжать ступать по столь высоко поднятой вами шпаге человеческой мысли, то мы придем не к фонтану, а скорее к двум огромным ваннам. Одна в географическом плане будет состоять из России, Китая и Европы, а другая из США, Ближнего Востока и Южной Америки с Австралией. И мировой круговорот говна, следуя принятой нами системе формулировок, назовем его так, плавно перетекает из одной ванны в другую. Когда в одной из ванн ничего не остается, в другой наоборот, что называется, льет через край. В ванне с большим объемом говна в данный момент происходят большие события, тогда как в ванне, откуда говно перетекло, вообще ничего не происходит. Но события, тем не менее, абсолютно зеркальны, что лишний раз доказывает сообщаемость ванн. Это легко можно увидеть, если посмотреть на события мировой истории последних лет под определенным углом. Например, если в одной ванне утонет подводная лодка, то в другой под воду непременно уйдет целый город. Если в одном случае рухнут хрущевки, то в другом разрушатся всемирно известные небоскребы. Сосуды сообщаются. Причем точки сообщения этих сосудов находятся где-то на уровне Палестины. И, как это ни парадоксально... Чечни? Антон, вы меня поражаете. Вам уже кто-то излагал эту тему? В общих чертах, но не так, чтобы очень. Мне все-таки не дает спать главный вопрос. Какой же? А нельзя ли в тот момент, когда говно из твоей ванны утечет, поставить вместе сообщение заслонку, чтобы все говно осталось в чужой ванне? Такой чисто сантехнический приемчик. И заслонки имеются, только не слишком эффективны, не справляются с потоком и все равно пропускают. Вспомните историю Израиля или вот хотя бы Грузию с Украиной. Так усиливать надо. Одна заслонка не выдержит, значит, надо еще одну сзади нее поставить. Ну, не вы первый, не вы последний. Попробуйте, поставьте. Вы знаете, что бывает, когда трубу неправильно эксплуатируют? Ну, прорывает? Ага. Ванна, она же не из вечного материала сделана. Как при засоренных трубах. Сначала намечаются точки вспухания, потом протекать начнет. Там, глядишь, и струя забила. Так и хорошо, отлично. Все говно и вытечет, и никакие заслонки разом нужны не будут. В этом и весь смысл, Антон. В этом и весь смысл. Ванны могут существовать только наполненные говном. Так предписано создателем. Вероятно, когда-то жидкость, перетекающая из одной ванны в другую, имела другую консистенцию. Но по прошествии столетий она превратилась в говно. Точнее, обитатели ванн превратили ее в говно. А жить вне этой субстанции вы не можете. А вы говорите, вытечет. Странно. Опять несоответствие. У вас получается, что миром движет говно. А в нашем понимании миром движет нефть. Ну, разница и невелика. Что нефть, что говно, продукты, так сказать, переработки. Притом нефть всего лишь то, что вы называете нефтью. И в этом для вас нет противоречий. Между тем, разница между ними колоссальна, вы не согласны? Я склонен предполагать, что это тождественное определение. Вы посмотрите на, так сказать, точки вспухания. Они как раз-таки соответствуют центрам нефтедобычи. И политтехнологии особенно развиты как раз в местах, где из земли бьет нефть. Политтехнологи туда стаями слетаются. Понимаете, о чем я? Как мухи на говно. Вот-вот. А вы говорите несоответствие. Фольклор, он просто так не рождается, Антон. Только ни нефть, ни говно идеологии быть не могут. Идеологией может быть только слово. А настоящие слова могут говорить только настоящие герои. Желательно мертвые. Да? А что же дальше? Дальше? Знаете, у ванны слив еще имеется. Ну да, его обычно пробкой закрывают. Именно. Вот вам и ответ на вопрос про дальше. Придет создатель и разом вытянет пробки в обеих ваннах. И начнется новая история. В практическом плане, я полагаю, наступит то, что люди именуют концом света. Но только это еще нужно заслужить, чтобы он пришел. А то так и будете в говне плавать. Странно, а люди, они что, не понимают, что они уже давно плавают в говне? Для того, чтобы люди не понимали, где они плавают на самом деле, есть сантехники, о которых мы говорили в начале. Наш разговор пришел туда, откуда начинался, Антон. И все-таки они сообщаются. Вы прямо как Галилео Галилей. Сначала признали, потом отреклись, потом снова признали. Почему люди такие непостоянные? А нельзя ли точно узнать, когда вытянут пробки? И что будет потом с сантехниками? Идите спать, Антон. Одно могу сказать. Если ванной не пользуются, то и сантехник не нужен. Эй, постойте. Что? Я хотел спросить. То есть я хотел сказать, в общем, я... Я не хочу. Мне... Я зависаю и потом выпаливаю скороговоркой. Мне не нужен такой создатель, которому не нужны сантехники. Я не хочу служить тому, кто вытянет пробки, слышите? Я не верю, что этим можно что-то решить. Служить, Антон, можно только тому богу, в которого веришь. Но для начала нужно понять, кто он. С вами был Леонид Парфенов и программа «Намедни». Год 2007 на ОРТ. И телевизор погас.